Маргарита Рожко. Голос решает. Техники уверенного звучания и харизмы. Упражнения и практики для управления эмоциями, естественного влияния и контроля внимания. От автора. Долгое время мне казалось, что главное в человеке — это внешность. И действительно, в первую очередь обращают внимание на то, как мы выглядим. Но это лишь первое впечатление. Узнавая человека ближе, когда он раскрывается с каждой новой встречей все больше и больше, осознаешь, что внешность далеко не главное. За красивым обликом могут скрываться неуверенность в себе, комплексы, проблемы с самооценкой, страхи и многое другое. Так было и в моем случае. Я всегда выделялась среди других, была в центре внимания, ловила на себе восхищенные взгляды, но при этом внутри была полной противоположностью. Маленькая закомплексованная девчонка с кучей страхов в голове. Я боялась начинать что-то новое, идти вперед. Любые преграды легко ломали меня на пути. Я как будто застыла на месте. Жизнь не кипела, а стояла на паузе. Творческие люди особенные. Я из их числа. Выражаю мысли с помощью рифмы, сплетаю слова в строки. Стихи помогают мне раскрыть чувства, передать эмоции. И именно за стихи меня часто высмеивали, особенно когда я транслировала их в массы, записывая на видео. В ответ я получала поток негатива, пародия на мой писклявый голос. Это продолжалось годами. Я даже на время бросала поэзию. Представляете, насколько мы зависимы от чужого мнения, что готовы отказаться от любимого дела. И знаете, что я поняла? Все в наших руках. Все можно изменить, если захотеть и приложить усилия. И именно это я и сделала. Начала действовать. Я точно знала, что никогда не брошу творчество. Наперекор всему я продолжала писать стихи. Мой голос по-прежнему не нравился ни мне, ни окружающим. И судьба решила сделать мне подарок. Однажды в автобусе я увидела объявление о кастинге в Федеральную школу радио и решила пойти прямо в свой страх. У меня дрожали колени, потели ладони, подкачивались ноги и сохло во рту. Но я выступила с отборочным заданием. Я верю в судьбу. А вы? Желающих учиться в Федеральной школе радио было около 40, но взяли только 9. Я даже не рассчитывала, что мне перезвонят. И каково было мое удивление, когда я услышала, что принята. В тот момент я просто потеряла дар речи. И, наверное, впервые немного поверила в себя. Ведь меня выбрали, а многих нет. Значит, во мне есть потенциал. С этого начался мой путь. Знакомство со своим голосом, рост. С каждым днем я слышала изменения, тренировалась, и мне это безумно нравилось. Мои стихи зазвучали с новым голосом, новой энергией, уверенностью, с горящими глазами. После окончания Федеральной школы радио я не остановилась. Я хотела познавать и совершенствовать свой голос все больше и больше, ведь он открыл для меня совершенно другой мир. Я стала заниматься с преподавателем, который заметил во мне потенциал во время обучения. Затем я прошла еще один курс у федерального диктора. Мой голос стал узнаваемым. Мои видео в социальных сетях набирают миллионы просмотров по сей день. Я оборудовала дома мини-студию, купила профессиональный микрофон, стала озвучивать рекламу, аудиосказки, медитации и многое другое. Мой голос стал приносить мне деньги, и я даже сама стала обучать людей. Многие из моих учеников говорят: «Вы не просто меняете голос, вы меняете жизнь». И это действительно так. Из маленькой забитой девочки я превратилась в уверенную, самодостаточную личность, которая ничего не боится и никогда ни перед чем не остановится. Вы даже не представляете, какие двери открывает голос, и не знаете все его возможности. В этой аудиокниге я открою занавес, и вы сможете познакомиться с новым собой. После прослушивания вы, наконец, полюбите и примете свой природный голос, научитесь им управлять, отбросите все страхи и сомнения, освоите главный инструмент убеждения и влияния, который станет проводником в новую жизнь. Вы будете чувствовать себя уверенно при любых обстоятельствах, ведь ваш голос — это ваша сила.